Глава 528. Серебряный жук. «Боюсь, я подведу тебя, ведь я враг черного бога. Как я смогу пойти с вами?» – улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Это ты ранил черного бога и украл короля рыбу-змею?» Ли Сен Лунь вспомнил и с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Это был именно я, поэтому, думаю, мне не стоит идти вместе с вами. Когда начнется сражение, я присоединюсь», – сказал Хан Сень. «Да, так будет лучше, но ты должен быть очень осторожен. Там будут все самые сильные люди из убежища Черного Бога. Если Черный Бог заметит тебя и захочет убить, то тебе будет очень сложно сбежать. Я и мои люди будем атаковать с запада, поэтому ты сможешь присоединиться к нам», – немного подумав, предложил Ли Сен Лунь. «А кто отвечает за атаку главных ворот?» – спросил Хан Сень. «Черный бог самый сильный, поэтому он и будет атаковать ворота». Расспросив еще о некоторых деталях, Хан Сень попрощался и ушел. Но он принял решение, что будет заходить в главные ворота, где будет черный бог. Конечно, Хан Сень не будет мешать черному богу и его людям завоевывать убежище, но как только они это сделают, Хан Сень не станет вести себя вежливо. На ледниковой территории это был первый раз, когда люди, прошедшие эволюцию, объединились. Масштабное событие. Везде было видно, что люди готовятся к атаке. Некоторые начали убивать существ, обитавших поблизости. На ледниковой территории было ограниченное число ресурсов. Но спустя только 100 лет и несколько поколений люди смогли попробовать завоевать убежище королевского духа. Однако люди должны были использовать все, что у них имелось, чтобы начать атаку. Если они проиграют, понесут огромные потери, поэтому все готовились сражаться в полную силу. Кроме того, скорее всего, могут возникнуть проблемы в отношении командования. Когда люди завоюют убежище королевского духа, никто не мог дать гарантию, что люди не начнут сражаться друг с другом за распределение прибыли. Хан Сень не спешил туда отправляться. Если он доберется туда слишком рано, то от этого не будет никакой пользы, а он собирался прийти после начала сражения. Как и говорил Ли Сен Лунь, через 2 дня 3 самые большие силы отправились атаковать убежище королевского духа. Люди из убежища Черного Бога отвечали за нападение на ворота. Издалека Хан Сень заметил, что от убежища начали выбегать группы существ, которые бросились атаковать приближающихся людей. Черный бог взял с собой дюжину сильных людей, у которых уровень силы превышал 100 очков, и попытался войти в ворота. Однако их остановили существа со священной кровью. С двух других сторон людей тоже начали останавливать группы существ. Звуки сражения доносились повсюду. А девушка-дух стояла на стене убежища и холодно наблюдала за происходящим, пока она не шевельнула даже пальцем. Вскоре Хан Сень стал свидетелем крупномасштабного сражения, но юноша не видел, что точно происходило с Ли Сен Лунем и Филиппом. Но к группе людей, где был черный бог, из убежища выбежало почти 20 существ со священной кровью и не давали им пройти. Это были не все существа, обитавшие в убежище королевского духа. Другие со священной кровью бросились к людям, которые подходили с прочих сторон. Это убежище королевского духа было очень сильным. Один человек не смог бы завоевать убежище, подобное этому. Хан Сень был поражен. Если бы люди не объединились, то человек никогда не смог бы справиться с этими существами. Разве только он обладал бы силой, сравнимой с силой суперсущества. Гигантские змеи длиной в 300 футов, огромные существа, похожие на титанов, черные существа-птицы, на всем поле сражения царил хаос. Эта сцена была более впечатляющей, чем сцены из фильмов. Все казалось столь же великолепным, как межзвездная война. Кроме того, здесь было полно кровавых сцен. Даже Хан Сень, который собирался получить некоторую выгоду и пока ждал, ощущал, что его кровь начинает кипеть. Он хотел броситься в это сражение и драться вместе с остальными людьми. Черный бог оказался лучшим командиром, чем предполагал Хан Сень. Кроме того, большинство людей служили в армии, поэтому они знали, как сражаться командой. Когда они окружали существ, то вели слаженную борьбу. На самом деле, пока жертв было немного. Кроме того, некоторые люди, которые были недостаточно сильны, отвечали за логистику. Как только кто-то оказывался ранен, они тут же забирали его с поля сражения. Умерло совсем немного людей. Черный бог – впечатляющий человек, у него получается командовать таким крупномасштабным сражением. Очень талантливый, – подумал Хан Сень. Но враг – это враг, каким бы хорошим он ни был. Поскольку более 100 лет люди были напуганы этим убежищем королевского духа и не раз сражались с ним, то все прекрасно понимали, насколько мощным было убежище. После длительных переговоров 3 самые большие силы объединились и спланировали атаку. Хотя убежище королевского духа было невероятно сильным, но под натиском 3 сил оно постепенно ослабело. Похоже, что оно не сможет долго выстоять против такого числа людей. Однако Серебряный дух пока не собиралась атаковать. Она продолжала холодным взглядом следить за сражением, время от времени поднимая посох, чтобы отдавать приказы существам. «Если все так дальше будет продолжаться, то вскоре убежище завоюют. Конечно, если у духа нет в запасе других существ», – подумал про себя Хан Сень. Если бы это было убежище духа аристократа, то Хан Сень отправился бы внутрь и попытался украсть камень духа, но это было убежище королевского духа, поэтому Хан Сень не знал, могут ли быть внутри еще существа со священной кровью. Но даже если бы ему удалось пробраться внутрь, он не был уверен, что сможет найти камень духа. Пока Хан Сень думал об этом, он увидел, что дух начала двигаться. Однако она не отправилась сражаться, а наоборот скрылась в убежище. Хан Сень поразился ее действием. Сейчас сражение было очень напряженным, а существа оказались в невыгодном положении. Если она перестанет их контролировать, разве они не проиграют еще быстрее? Хан Сень был озадачен, но вдруг заметил, что земля перед убежищем начала трястись. Камни разлетались во все стороны, а из-под земли начали выползать серебряные жуки, напоминая целые волны. Там, где прошлись серебряные жуки, люди и существа были полностью съедены, оставались только кости. На земле появлялось все больше и больше трещин, из которых продолжали выползать серебряные жуки. Внезапно на всем поле сражения начал твориться полнейший хаос. Люди и существа начали разбегаться, спасая свои жизни. Никому не хотелось продолжать сражение. Люди и существа, которые мгновение назад сражались друг с другом, убегали вместе. Даже трудно было представить, что они только что сражались насмерть. Огромные змеи и гигантские существа убегали так быстро, как могли. Похоже, что они тоже безумно боялись серебряных жуков. Хан Сень также испугался, однако присмотревшись, он увидел, что серебряные жуки были не очень сильными. Они были немного сильнее примитивных существ, но слабее существ-мутантов. Однако их было слишком много, а зубы казались невероятно острыми. Даже существа со священной кровью имели слабые места, поэтому им тоже было больно, когда на них нападали серебряные жуки. В этот момент Хан Сень ощутил, что у него появилась подходящая возможность. Глава 529. Вход в убежище в одиночку. Сила серебряных жуков заключалась только в их количестве и остроте зубов. На самом деле их сила не была впечатляющей. Облачившись в золотую броню и призвав душу с типом гриф, Хан Сень мог бы игнорировать серебряных жуков. К тому же броня покрывала все тело, не было ни единого зазора, поэтому серебряные жуки не могли до него добраться. Серебряные жуки продолжали преследовать как людей, так и существ. Из-за того, что везде творился беспорядок, у него была возможность попробовать войти в убежище и попытаться найти камень духа. Решившись, Хан Сень призвал броню и душу с типом гриф и отправился в убежище. Когда он добрался до поля сражения, множество серебряных жуков поползли на него, окутав все его тело своими маленькими тушками. Хан Сень услышал треск на своей броне, похоже, что жуки пытались ее прокусить. Однако, несмотря на свои острые зубы, они не могли повредить его броню. Хан Сень успокоился и пошел к королевскому духу, облепленный морем жуков. Так как все его тело было покрыто серебряными жуками, никто не обращал на него внимания. Он перепрыгнул через стену и оказался в убежище королевского духа. Большинство существ испугали серебряные жуки. В убежище было намного меньше существ, однако их число все равно впечатляло. Увидев девушку духа с серебряными волосами, которая направлялась к центру убежища, Хан Сень, стиснув зубы, последовал за ней. В убежище не было серебряных жуков, однако на Хан Сеня начали нападать другие существа. Юноша старался не останавливаться, он призывал свои новые крылья и, избежав атаки многих существ, полетел к девушке духу. Странные птицы и черные непонятные существа с крыльями приблизились к Хан Сеню. Взмахнув крыльями, Хан Сень уклонился от их атак из-за того, что его душа была от существа-берсерка. Крылья оказались невероятно быстрыми. Он долетел до того места, где стояла девушка-дух. Она уже дошла до старинного здания, но остановилась на ступеньках и оглянулась. В небе было много существ, но дух увидела Хан Сеня, и ее зрачки тут же сузились. Несмотря на то, что он полностью был покрыт броней, дух узнала Хан Сеня, ведь это он смог ее убить. Она это увидела не глазами, а почувствовала запах. На лице духа появилось холодное выражение. Взмахнув посохом, множество летающих существ бросилось к Хан Сеню. Двуглавая серебряная птица и бык с крыльями также подлетели к нему. На других летающих существ Хан Сень не обращал особого внимания, так как они были намного медленнее и слабее, но эти два существа, скорее всего, были существами со священной кровью. Они преградили ему путь. Увидев это, девушка-дух больше не стала смотреть на Хан Сеня. Развернувшись, она пошла внутрь здания. После того, как она вошла, на колоннах появились две одинаковые черные змеи, которые закрыли вход и начали высовывать свои длинные языки. Раньше Хан Сень видел одну из этих черных змей. Когда дух атаковал убежище Старвилл, с ней была одна. Это было существо со священной кровью. Почему в этом убежище королевского духа столько существ со священной кровью? Хан Сень нахмурился. Не во всех убежищах королевского духа было много существ со священной кровью. Их число зависело от размера убежища, количества обитавших вокруг этого убежища и от способностей духа. Судя по размеру убежища и количеству существ со священной кровью, можно было уверенно сказать, что эта девушка-дух была невероятно сильна. Хан Сеню нужно было принять решение – двигаться дальше или вернуться. Здесь было очень много сильных существ. Если он окажется в ловушке, то не сможет сбежать. «Всего лишь одну секунду», – решил Хан Сень. Он уже смог войти в убежище, поэтому это была великолепная возможность, но он не должен был просто так уходить. Если три огромные силы, объединившись, не смогут уничтожить это убежище, даже при том, что их атаковали не все существа со священной кровью, которые здесь обитают, то больше у него не появятся подходящие возможности. Его взгляд стал холодным. Он быстро просчитал все движения существ, которые были возле него. В его сознании появился голографический путь, по которому он сможет войти в древнее здание. Взмахнув крыльями, Хан Сень резко снизился, избежав двуглавой птицы и быка с крыльями. Однако из-за того, что он снизился, многие существа, находящиеся на земле, начали подпрыгивать и пытаться ударить Хан Сеня. Он оставался спокойным и приземлился на здание. В полете он смог избежать атак существ на земле, а потому снова взлетел. Когда он оказался в небе, к нему тут же устремилась двуглавая птица. Хан Сень снова приземлился, При этом он постоянно менял направление и избегал атак различных существ. Хан Сень, как сумасшедший, продолжал приближаться к древнему зданию. Не было ни одной возможности, чтобы преградить ему путь. Хан Сень быстро перемещался между зданиями. Он смог правильно воспользоваться расстояниями между зданиями и существами, и в итоге приземлился на древнюю постройку. Существа, оставшиеся сзади, были медлительны, поэтому не могли угрожать Хан Сеню. Включая двух существ со священной кровью, они не могли остановить Хан Сеня. Хан Сень не двигался по прямой, так как он использовал здания и самих существ, ему пришлось сделать большой крюк, чтобы добраться до нужной древней постройки. Обе черные змеи спустились с колонн и заблокировали большие каменные двери. Открыв рты, они начали громко шипеть на Хан Сеня. Это выглядело действительно страшно. Но Хан Сень, не останавливаясь, побежал по лестнице прямиком к этим двум огромным черным змеям. Позади него было множество сильных существ, напоминающих призраков из ада. Они все помчались за Хан Сенем, пытаясь его уничтожить. Глава 530. Сражение с девушкой-духом с серебряными волосами. Пасти двух черных змей выглядели как врата в ад. Их клыки были более 3 футов в длину, с них капал яд, и обе змеи преграждали путь Хан Сеню. Хан Сень больше не смог придумать никакого выхода, но он не стал останавливаться, а наоборот ускорился. Его сердце стучало как барабан, горячая кровь пульсировала по всему телу, каждая клетка работала на пределе. Поднявшись, Хан Сень помчался практически в пасть змеи. Клац! Черная змея быстро захлопнула пасть и попыталась проглотить Хан Сеня. Однако внезапно брызнула кровь, и змея оказалась разрублена изнутри. Появилась окровавленная золотая фигура. Мелькнули 3 фиолетовых луча. Хан Сень выбрался из змеи и силой ударил по гигантским каменным дверям. Разбив одну половину, он сразу забежал внутрь. Внутри древнее здание напоминало храм. Там было множество различных загадочных символов и много божественных статуй. В этом храме стояла статуя, призрак высотой более 100 футов, напоминающая демона. Между бровей этой статуи был серебряный камень. Это должен был быть камень духа. Соответствуя ситуации, девушка-дух с серебряными волосами приняла облик воина. Ее идеальное тело покрылось серебряной броней. Девушка выглядела худощавой, но ее изгибы были безупречны. В руках дух держал тонкий серебряный меч. Она холодным взглядом уставилась на Хан Сеня. Тот мгновенно побежал к девушке. Изначально он думал, что существа со священной кровью будут атаковать его внутри. Однако они остались снаружи и охраняли вход. Внутрь никто не заходил. Увидев это, Хан Сень очень обрадовался. Справиться с одной девушкой-духом будет намного легче. Кроме того, ему уже однажды удалось убить ее. Но даже если сейчас он не сможет этого сделать, то просто заберет камень духа. Поняв, что Хан Сень начал приближаться к статуе, дух вскрикнула и направила меч к горлу вторженца. Еще бы чуть-чуть, и она проткнула бы его. Хан Сень был удивлен. В прошлый раз он специально позволил ей проткнуть его и не собирался уклоняться, поэтому скорость атаки мечом для него была не важна. Однако сейчас, если она достанет до его шеи, то юноша лишится головы, поэтому ему оставалось только уклоняться от атак. Теперь, сражаясь лицом к лицу с девушкой-духом, Хан Сень понял, насколько быстрым был ее серебряный меч. Спешно отступив, Хан Сень мгновенно поднял когти, чтобы отбить атаку, и ему удалось это сделать. Послышался лязг металла, когда когти столкнулись с серебряным мечом. Хан Сень ощутил огромную силу, поэтому был вынужден отступить. Она оказалась намного сильнее его. Совершив этот удар, девушка-дух с серебряными волосами не перестала атаковать. Ее меч, как молния, атаковал Хан Сеня. Он успевал только защищаться и никак не мог нанести ответный удар. После дюжины атак Хан Сень почувствовал, что меч движется с невероятной скоростью, и удары непредсказуемы, поэтому он мог только отступать. Кроме большой скорости атак, девушка-дух с серебряными волосами невероятно быстро передвигала ноги. Она была как тень, преследовавшая Хан Сеня. Он едва успевал дышать. Хотя Хан Сене удавалось блокировать все атаки мечом, но его когти уже были обрублены, а рука начинала неметь. Только теперь Хан Сень понял, что ему очень повезло, когда он в последний раз пытался убить эту девушку духа. Если бы тогда он не совершил непредсказуемый поступок и не дал ей проткнуть его, то никогда не смог бы ее убить. Все-таки тогда Хан Сень был намного слабее. Сейчас он был в невыгодном положении, сражаясь с этой девушкой-духом с серебристыми волосами. Возможно, это могло быть его последнее сражение, если бы у него не было подготовленной схемы. Казалось, что этот дух до глубины души ненавидит Хан Сеня. Она, не жалея силы, атаковала своим мечом и заставляла его отступать. Пользуясь своими отличными навыками владения ног и применяя навык парения, Хан Сень все равно не был достойным противником для этой девушки духа, так как он не знал никаких продвинутых навыков использования когтей. Он использовал когти с навыком свирепый клинок. Если бы не его навыки ног, то он давно был бы убит. Но даже несмотря на эти навыки, Хан Сенью все равно было трудно. Он не мог нанести ни одного ответного удара. Все, что он мог делать, это избежать атаки серебряного меча и отступать. Иначе вместо уничтожения его когтей, юноша мог бы потерять свою руку. Навыки владения серебряным мечом были превосходны. Казалось, что она слилась с клинком и движется, как молния по небу. Движения духа были настолько быстры, что ее фигура выглядела размытой. Хан Сень попытался использовать метод блокировки, описанный в сутре Дун Сюань, чтобы заблокировать меч девушки духа. Однако юноша ничего не знал об этих навыках владения мечом, поэтому не знал, какие она использует движения. Кроме того, меч двигался с такой скоростью, что даже Хан Сень с его превосходным зрением не мог четко его видеть, а от этого еще сложнее было применить блокировку. Хан Сенью не удалось верно рассчитать место ее удара. На его плече появилась рана, из которой потекла кровь, сквозь прорезанную золотую броню. Хан Сень был в шоке. Даже золотая броня вместе с глифом не смогли остановить серебряный меч. Это доказывало, что тот невероятно острый. После этого девушка-дух с серебряными волосами стала атаковать более жестоко. Она взмахивала мечом все быстрее и быстрее. Хан Сенью становилось очень трудно уклоняться. Меч приближался к лицу Хан Сеня. Он не успевал поднять когти. Юноша не мог заблокировать этот удар. Сейчас Хан Сень призвал безумного щита, которому приказал встать перед ним и заблокировать щитом этот удар. В это мгновение Хан Сень быстро помчался к статуе, где находился камень духа. Хан Сень услышал, как захрустел щит. Серебристый меч девушки духа разрубил его почти пополам. Глава 531. Двойник. Хан Сень хотел тут же отозвать безумного щита, но девушка дух была невероятно быстрой. До того, как он отозвал его, промелькнула еще одна вспышка. В этот раз щит действительно разломился пополам. Серебряный меч атаковал высокую фигуру безумного щита. Мелькнула вспышка, и на теле духа появилась полоса. Тело безумного щита развалилось на две половины. Дух был убит. У Хан Сеня не было времени сожалеть об утрате духа аристократа, которого он получил недавно, поэтому он продолжил свой путь к камню духа. Применив шагающий по облакам, Хан Сень наконец-то смог полностью использовать навыки ног. Он, как торнадо, бросился к статуе. Однако девушка-дух с серебряными волосами оказалась не медленнее его, она была даже быстрее. Догнав Хан Сеня за мгновение, она атаковала мечом в спину. Не поворачиваясь, Хан Сень призвал золотого горного червя. который появился в красной броне, чтобы заблокировать удар духа. Хан Сень тут же призвал крылья кошмара и полетел к камню. Три удара ранили золотого горного червя. Его даже не спасла красная броня. Был пробит его панцирь. Мгновенно потекла золотая кровь. К счастью, броня для питомца, которая теперь была от души существа берсерка, была намного прочнее, чем щит, поэтому серебряный меч не смог убить золотого горного червя тремя ударами. Хан Сень быстро отозвал своего питомца. Камень духа был прямо перед ним. Даже если в этот момент появится девушка-дух с серебряными волосами, она не сможет остановить его. Однако, когда Хан Сень уже вот-вот должен был дотронуться до камня духа, он ощутил сильное беспокойство. Вся его спина покрылась холодным потом. Что-то не так. Как только Хан Сень подумал об этом, из-за головы огромной статуи показалась золотая фигура, которая тут же пронзила грудь Хан Сеня мечом. Меч был очень быстрым, настолько быстрым, что Хан Сеню не хватило времени, чтобы уклониться. Золотой меч пронзил золотую броню Хан Сеня. Только потом Хан Сень увидел человека, который его ударил. Это девушка с волнистыми светлыми волосами и золотыми глазами. Все ее тело было покрыто золотой броней, даже меч был золотым. Кроме того, что эта девушка вся была золотой, она точно такая же, как девушка-дух с серебряными волосами. Они напоминали две куклы, которые сделаны одинаково. Отличался только цвет волос и брони. Светловолосая девушка еще раз ударила Хан Сеня. Он свалился на пол и увидел, что с другой стороны статуи было еще одно лицо. Статуя оказалась двуликой, и на втором лице между бровей был еще один камень, золотой и блестящий. Духи – двойники! Теперь Хан Сень понял, почему девушка-дух с серебряными волосами, сражаясь с ним, была такой спокойной и не приказывала существам помочь ей. В этом просто не было необходимости. Убежища с духами-двойниками встречались очень редко, но здесь, кроме девушки с серебряными волосами, была еще златоволосая девушка. Хан Сень не мог уничтожить даже одну, что тогда говорить про двух. Не раздумывая, после того, как он упал, Хан Сень вскочил и помчался к выходу. Юноша использовал свои возможности на пределе. Но обе эти девушки не хотели просто так его отпускать. Две красивые, но смертоносные фигуры, как молнии, бросились за Хан Сенем. Кровь полилась, как дождь. Хан Сень использовал навыки парения. Но все, что ему давалось, это избегать ранения в жизненно важные органы. Серебряный и золотой мечи наносили все больше и больше повреждений. Светловолосая девушка и девушка с серебряными волосами действовали вместе. Дополняя друг друга, они были намного сильнее, чем по одной. Хан Сень даже не думал сражаться. Он все просчитал с самого начала и знал, что у него нет ни единого шанса победить. Чтобы выжить, единственное, что ему нужно было сделать, это убежать. Все тело Хан Сеня было в крови, но разум оставался ясным. Его взгляд был холоден, пока юноша быстро просчитывал все возможные варианты. У Хан Сеня была только одна цель. Его атаковали две девушки духа, поэтому он не смог бы получить камень духа. Каждый шаг, который он делал, сопровождался ранением. Каждый шаг был тщательно спланирован, но это не могло избавить его от страданий. В данный момент был только один способ выжить – терпеть ранение. Когда он добрался до каменных дверей, все его тело было покрыто кровью. Сейчас Хан Сень радовался только одному, что на нем золотая броня и глиф. Иначе, даже если бы он применил нефритовую кожу, он уже миллион раз был бы убит. Броня и глиф значительно уменьшали силу атаки девушек. Когда меч доставал до его тела, то он нес с собой 30% от начальной силы, поэтому раны не были смертельными. Хотя он выглядел пугающе, но не получил серьезных ранений, поэтому он мог продолжать сражаться. Однако за пределами здания было множество разнообразных существ, в том числе существ со священной кровью. Также там была черная змея, которая казалась страшнее ада. У Хан Сеня больше не оставалось вариантов. Если он сможет выбраться из здания, то он выживет. Даже существа со священной кровью не были такими страшными, как эти две девушки духа. К тому же, существа были не настолько умны, поэтому у Хан Сеня имелся шанс. Несмотря на множество существ у входа, Хан Сень не съежился, а наоборот, бросился вперед, ведь на нем была довольно мощная броня. Бык с крыльями яростно бросился на Хан Сеня, пытаясь проткнуть своими рогами. Однако в этот момент с неба свалилось огромное золотое существо, которое раздавило всех собравшихся здесь существ. «Вперед!» Хан Сень забрался на золотого льва, который был размером с холм, и громко закричал. Золотой лев помчался вперед, сталкиваясь с другими существами. Он, как сумасшедший, давил их и мчался к воротам убежища. Глава 532. Душа существа адского быка. В первом святилище бога золотой лев был супермаунтом, поэтому после того, как он прошел трансформацию, он стал соответствовать маунту от души существа со священной кровью из второго святилища бога. К тому же он был огромен и очень быстр. Каждый его шаг был около 300 футов, поэтому, несмотря на высокую скорость девушки духа с серебряными волосами, она все равно не могла догнать его. Кроме того, большинство существ, оказавшись перед золотым львом, были похожи на муравьев, соответственно, они не могли его остановить. Однако множество существ цеплялось за маунта и сильно кусали его. Из ран начала появляться кровь. Когда потекла золотая кровь, лев заревел от боли. Хан Сень убивал существ, которые атаковали маунта, но с неба их начали атаковать летающие существа. Было много крови, много трупов существ. Сражение оказалось очень ожесточенным. Хан Сень получил по голове мощный удар. Это была двуглавая серебряная птица. Хотя его шлем уцелел, но Хан Сеню стало настолько больно, что он закричал и чуть не упал с золотого льва. Только бог мог знать, сколько существ вцепилось в тело золотого льва. По всему его телу была видна кровь, ведь это было существо лишь из первого святилища бога. Громко заревев, он высоко подпрыгнул. Когда он приземлился, то разрушил несколько зданий, а во всем убежище королевского духа чуть не началось землетрясение. Он убил много существ, и многие существа свалились с его тела. Хан Сень крепко схватился за шерсть золотого льва и смог удержаться на нем. Золотой лев мгновенно вскочил и помчался к главным воротам, где снова столкнулся с группой существ. Хан Сень впервые оказался в таком ожесточенном сражении. Он даже не знал, сколько существ сумел убить. Его рука онемела, но к ним снова приближалось много существ. В миле от главных ворот золотой лев заревел и свалился на землю. Его шерсть была покрыта золотой кровью, на коже повсюду виднелись раны, нанесенные существами. На одной из его лап выглядывала кость. То, что маунт смог так долго бежать, было невероятно. Хан Сень отозвал золотого льва и, расправив крылья, направился за пределы убежища. Однако к нему тут же устремились летающие существа и птицы. Особенно быстро к нему направился летающий бык. Он попытался проткнуть Хан Сеня своими рогами. Хан Сень понимал, что без золотого льва ему не удастся сбежать. Со спины Хан Сеня догоняла двуглавая серебряная птица. Он стиснул зубы и атаковал летающего быка. Вот-вот должны были столкнуться золотая и черная фигура. Когда рога должны были ударить Хан Сеня, тот, взмахнув крыльями, взлетел вверх, при этом оттолкнувшись ногами от шеи быка и сумев нанести ему удар в живот. С невероятной силой когти Хан Сеня вонзились в живот летающего быка. Юноша с силой потянул когти, и у существа мгновенно потекла кровь. Раздался визг, и тело существа полетело вниз. Хан Сень оттолкнулся от спины черного быка и взлетел выше, пытаясь подальше убежать от убежища. После того, как огромное тело существа ударилось о землю, Хан Сень услышал голос. Информация. Убито существо со священной кровью, адский бык. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Однако у Хан Сеня не было времени, чтобы забрать с собой мясо. Он, как покрытая кровью бабочка, прорвался через оборону летающих существ и выбрался за пределы убежища королевского духа. Увидев, что Хан Сень смог выбраться за пределы убежища, девушка-дух с серебристыми волосами словно обезумела. Она уже ничего не могла сделать. За пределами убежища не было ни существ, ни людей. Серебряные жуки возвращались обратно под землю. Крылья Хан Сеня были от души существа-берсерка со священной кровью, поэтому он быстро скрылся на ледниковой территории. Вернувшись в кристаллический дворец, Хан Сень обрабатывал раны и думал о духах-близняшках, с которыми он столкнулся. Хан Сень ни о чем не сожалел. Сейчас он думал только об одном – как получить преданность этих двух духов. Он безумно этого хотел. Это были два королевских духа, да еще и близняшки, что встречалось очень редко. Такие две девушки были невероятно редкими. Учитывая их силу и красоту, их можно было считать даром небес. «Я должен получить их», – подумал Хан Сень. Сейчас он ощущал себя чуть обиженным. Однако духи-близняшки были невероятно сильны и контролировали очень много существ со священной кровью. Когда Хан Сень пробрался в убежище, то там было всего несколько существ со священной кровью, но в другое время – там должно было находиться от 30 до 40 таких существ. Поэтому у него вряд ли появится еще такая возможность оказаться в убежище. Но все это не могло заставить Хан Сеня отказаться от его мыслей. Он решил, что получит преданность духов-близняшек, поэтому, как бы это ни было сложно, он все равно своего добьется. Чтобы получить их, сначала я должен уничтожить их и забрать два камня духа. Существа со священной кровью не настолько ужасны. Как бы там ни было, но существа глупы, однако две близняшки очень умные и сильные. Если мне не удастся их победить, то я никогда не смогу забрать камни духа. Сестры нанесли Хан Сеню множество ударов, на его теле было до 200 повреждений. Но зато, сражаясь с девушкой-духом с серебристыми волосами, Хан Сень узнал ее навыки владения мечом. «Дайте мне немного времени, и я точно что-то придумаю». Хан Сень был полностью уверен, что сможет это сделать. Их атаки мечами были странными и очень быстрыми. Когда они атаковали вдвоем, то практически не было способа спастись. Однако, какими бы превосходными ни были их навыки, он смог понять их структуру, а если была структура, то должно было быть и решение. Поэтому Хан Сень был уверен, что сможет его найти. «Подождите, и в следующий раз вы станете моими». Решение Хан Сеня было непоколебимо. Хотя ему пришлось пожертвовать безумным щитом, но в убежище он смог убить много существ. Он получил несколько душ примитивных существ, одну душу существа-мутанта и душу существа со священной кровью адского быка. И самое важное, он не получил серьезных повреждений. Глава 533. Дуал. Информация. Душа существа со священной кровью адского быка. Преобразование. Хан Сень с тревогой смотрел на свою новую полученную душу. Он никогда не думал, что сможет получить душу существа со священной кровью, который будет давать возможность преобразовываться. Жаль, что это была не душа человекоподобного существа. Если бы он использовал это преобразование, то он смог бы сражаться, применяя только то, на что был способен адский бык. Если он использует черный кристалл и превратит эту душу в душу существа-берсерка со священной кровью, ее цена станет очень высока. Душа существа Маунта оказалась типом щит. Хан Сеня такое не интересовало, поэтому и ее он собирался продать. Если бы была возможность получить душу человекоподобного существа с типом преобразования, то сражаться с духами-близнецами стало бы намного легче, подумал Хан Сень. Хотя у королевы фей была похожая способность преображения, но теперь у нее был недостаток. Во втором святилище бога она не позволяла облачаться в броню. Учитывая это, защита Хан Сяня становилась очень низкой. Соответственно, он не сможет выстоять против атак сильных существ во втором святилище бога. Все это не давало Хан Сяню возможности найти верное решение. Хотя его раны не были серьезными, но их было очень много, поэтому он пока ничего не мог сделать. Ему оставалось только думать о том, как убить двух духов. Перед тем, как отправиться в Альянс, Хан Сянь пошел к Ли Сян Луню и попросил его сообщить ему, если кто-то будет продавать души человекоподобных существ с типом преобразования. Души человекоподобных существ с типом преобразования? Такое очень редко можно встретить на ледниковой территории. Даже если кто-то и сможет такую получить, он вряд ли будет ее продавать, сказал Ли Сян Лунь. Взамен я предлагаю душу существа со священной кровью, с типом преобразования. Хотя она дает возможность преобразовываться в существа, но зато можно будет летать. Кроме того, это душа существа-берсерка, сказал Хан Сень. Душа существа-берсерка со священной кровью, который позволяет преобразовываться и дает возможность летать? Разве такое вообще может быть? На лице Ли Сян Луня было видно потрясение. Он пристально уставился на Хан Сеня. Обе души давали возможность преобразовываться. Конечно, то, что это было не человекоподобное существо, было намного хуже. Однако это была душа существа-берсерка со священной кровью, которая еще и позволяла летать. Учитывая это, ее ценность существенно менялась. Даже только то, что это была душа существа-берсерка, увеличивало ее стоимость, не говоря уже о том, что она давала возможность летать. Конечно, это правда. Разве я когда-нибудь обманывал? Хан Сень не призвал эту душу, так как еще не преобразовал ее с помощью черного кристалла. Если бы он сейчас показал ее, то в будущем могли возникнуть проблемы, так как после трансформации вид существа изменится. Хорошо, я помогу тебе и поспрашиваю, но если у меня будут какие-то новости, как мне с тобой связаться? Спросил Ли Сян Лунь. «Ну, сейчас я нахожусь на службе, поэтому нам будет неудобно говорить. Но вскоре я приду в убежище Старвилл. Вот там и сможем все спокойно обсудить», — ответил Хан Сень. «Хорошо», — сказал Ли Сян Лунь и не стал ничего больше расспрашивать. Из убежища Старвилл Хан Сень телепортировался в Альянс. Пока он занимался своими ранами, он непрерывно думал о том, как победить духов-близняшек. Благодаря тому, что Хан Сень смог понять навыки духов во владении мечами, ему нужно было больше времени, чтобы на основе их разработать способы блокировки. Но девушки-духи атаковали одновременно, поэтому сражаться с ними обеими будет намного сложнее, чем с одной из них. Пока Хан Сень не был уверен, что сможет полностью блокировать их удары, он решил, что нужно найти и выучить какое-то сверхискусство, которое могло бы помочь противостоять их навыкам. Поэтому он отправился в отделение Сент-Холла, которое существовало на военной базе, и собирался подобрать себе сверхискусство. Атаки мечами духов были основаны на высокой скорости, поэтому было много способов, чтобы их заблокировать. Один вид давал возможность увеличить свою скорость и стать быстрее противника, другой позволял блокировать все атаки. Хан Сень просматривал множество сверхискусств, которые были предназначены для прошедших эволюцию, однако не мог найти подходящего. В отделении Сан-Холла для военных было намного больше видов сверхискусств, чем для обычных людей. Прочитав описание одного из видов сверхискусства, Хан Сень сильно заинтересовался. Это был навык атаки мечом, который назывался дуал. Это значило, что для практики его нужно было два человека. Хан Сень на мгновение задумался. Если человек будет использовать один меч, то ему будет очень сложно блокировать атаки духов. Каким бы ни был быстрым Хан Сень, но их скорость атаки мечами невероятно высока, поэтому ему будет сложно отбиться. Чтобы победить их, нужно иметь два меча, поэтому Хан Сень выбрал дуал, чтобы научиться атаковать и блокировать атаки двумя мечами одновременно. Конечно, Хан Сень даже не думал о том, чтобы найти второго человека, который будет практиковаться вместе с ним. Он хотел самостоятельно изучить этот навык. Если он сможет сражаться с двумя мечами одновременно, то у него будет шанс победить духов-близняшек. Если бы на его месте был кто-то другой, то он не смог бы обучиться такому навыку, но у Хан Сеня был талант равномерно использовать две руки. Он был амбидекстром. Обладая более развитым мозгом, юноша мог контролировать каждую руку отдельно, соответственно, каждая рука могла совершать разные движения мечом. Хан Сень использовал свое тело, чтобы вспомнить, какие навыки владения мечом применяли духи. Хан Сень изучал 13 порезов, свирепый клинок, поэтому он был уверен, что сможет обучиться новому навыку и противостоять атакам двух духов. У Хан Сеня имелось много лицензий С-класса Сент-Холла для прошедших эволюцию, поэтому, не раздумывая, он приобрел сверхискусство дуал. Теперь юноше осталось дождаться, пока ему доставят питательные вещества, и тогда он сможет начать практиковать. Однако раны еще не полностью зажили, поэтому Хан Сень не мог выполнять интенсивные упражнения. Каждый день Хан Сень телепортировался в убежище, ел плоть существ-мутантов и много времени уделял тому, чтобы понять, как можно переделать навык владения мечом дуал для использования одним человеком. После начала изучения Хан Сень понял, что навык, предназначенный для использования двумя людьми, сильно отличается от того, который использовал бы один, держа два меча. Один человек никогда не смог бы самостоятельно полностью использовать этот навык. Все-таки, если было два человека, то они могли атаковать с разных сторон, а если вы были сами по себе, то использовали две руки для атаки, и ваш угол нападения был сильно ограничен. Учитывая это, многие техники, описанные в дуале, были недоступны для одного человека, но Хан Сень никогда так легко не сдавался, к тому же он больше не мог придумать способ победить двух духов. А он все равно планировал переделать этот навык для одного человека, но для начала нужно было изучить все движения для каждого человека, а только потом пробовать объединить их и приспособить для практики одного человека с двумя мечами. Возможно, для других людей это было бы трудно сделать, однако Хан Сень много лет практиковал панораму. У него также имелся большой талант к сражениям, поэтому он сможет самостоятельно изменить эти навыки. Думая о навыках, которые применяли духи, он пытался подстроить движение, одновременно ссылаясь на свои навыки 13 порезов и свирепый клинок. Он довольно быстро начал добиваться успехов. На протяжении 12 дней Хан Сеню удалось изменить навык для атаки двумя руками. Однако самому использовать эти новые навыки было бесполезно, поэтому он решил отправиться в виртуальный лагерь для военных и попробовать применить то, что он совместил в сражении с соперником. Глава 534. Душа существа «Снежная леди». Во время сражения возникло много негативных моментов, связанных с навыком использования мечей дуал. Поэтому Хан Сень понял, что будет не так легко, как он думал, но у Хан Сеня не было другого выбора. Любой новый созданный им навык требовал много практики. Потому он должен проявлять терпение и отмечать все недостатки, которые обнаруживал во время сражений, чтобы потом их исправлять. Если он видел ошибки во время сражения в виртуальном лагере, то мог их исправить. Однако если бы такие ошибки юноша начал совершать во время реального сражения, это могло стоить ему жизни. Понимая это, Хан Сень не спешил. Хан Сень продолжал улучшать свои новые навыки по использованию двух мечей. Сегодня он опять отправился в убежище Старвилл, где его тут же нашел Ли Син Лунь. На его лице было странное выражение. «Хан Сень, я нашел душу человекоподобного существа с типом преобразования». Голос Ли Син Луня звучал тоже довольно странно. «А владелец этой души готов ее продать?» – спросил Хан Сень. Но Ли Сен Лунь не стал отвечать прямо, вместо этого сказал: «Ранее я сказал, что мой друг хочет обменять душу существа берсерка со священной кровью на душу человекоподобного существа. Многие обращались ко мне, но никто не соглашался обменять свою душу человекоподобного существа, так как они встречаются очень редко». Ли Сен Лунь на мгновение замолчал, а потом продолжил. «Вчера со мной связался черный бог. Он сказал, что хочет обменять свою душу эгрегора на твою душу существа берсерка». «У него действительно есть душа эгрегора?» – спросил Хан Сень. «Да, я ее видел. Это душа существа со священной кровью снежной леди. Способности этой души особенные. Она не увеличивает силу, а только скорость. Кроме этого, она может уменьшать температуру, но мне кажется, что это бесполезная способность. Я думаю, что она не может много чего тебе дать, поэтому я считаю, что тебе не стоит менять свою душу существа берсерка на душу снежной леди. Кроме того, ты в плохих отношениях с черным богом», — серьезно сказал Ли Сен Лунь. «А ты ему сказал, что это я хотел обменять души?» — спросил Хан Сень. «Ну нет, конечно. Я сказал, что это просто мой друг», — покачав головой, ответил Ли Сен Лунь. Немного подумав, Хан Сень ответил: «Да все нормально. Можешь сказать, что это именно я хочу провести обмен. Если он согласится, то пусть приедет сюда, и здесь мы заключим сделку». Хан Сенью больше всего нужна была душа, которая увеличивает именно скорость. Самой сильной стороной двух духов была их скорость. Если он сможет увеличить свою скорость и научится отлично владеть двумя мечами, то сражаться станет намного легче. К тому же душа могла снижать температуру, поэтому с точки зрения Хан Сеня у этой души не было недостатков. В такой холодной местности нефритовая кожа была очень кстати, потому для Хан Сеня это была отличная сделка. Для других это могло стать изнурительным свойством, однако Хан Сень был только рад. Кроме того, на ледниковой территории найти душу человекоподобного существа со священной кровью невероятно сложно. Будет очень хорошо, если он сможет получить душу снежной леди. Хан Сень считал, что это очень выгодная сделка. «Ты действительно хочешь заключить сделку с черным богом?» — спросил Ли Сен Лунь. «Ты должен хорошо об этом подумать. Если ты отдашь ему душу существа берсерка со священной кровью, то в будущем он будет использовать ее против тебя». Хан Сень рассмеялся. «Ну, спасибо за твою заботу, но если я готов заключить с ним такую сделку, то, соответственно, не боюсь последствий, которые возникнут в будущем». «Ладно, ты принес душу? Расскажи мне о ее способностях, и я поговорю с черным богом», — сказал Ли Сен Лунь и улыбнулся. За несколько дней Хан Сень преобразовал душу существа со священной кровью адского быка. Призвав ее, он преобразовался в огромного черного быка с крыльями. Хан Сень рассказал о преимуществах этой души, а Ли Сен Лунь все время бормотал: «Какая ошибка. Душа существа, которая значительно увеличивает силу и дает возможность летать, намного лучше, чем душа снежной леди. Это то, что предлагает черный бог. Эта сделка несправедлива». Душа снежной леди увеличивала только скорость и была от человекоподобного существа, но у нее не было никаких невероятных способностей. Возможность снижать температуру казалась глупой и бессмысленной. Но Хан Сень настаивал на обмене, поэтому Ли Сен Лунь отправился поговорить с черным богом. Хан Сень вернулся из Альянса и на следующий день снова телепортировался в убежище Старвилл, где его уже ждал Ли Сен Лунь. А он уже поговорил с черным богом. Ему удалось договориться о том, что черный бог отдаст Хан Сенью еще две души существ-мутантов. «Большое спасибо, брат Ли. Но я думаю, что нам стоит разделить эти души существ-мутантов. Что скажешь, если мы возьмем по одной?» — предложил Хан Сень. Но Ли Сен Лунь не согласился. Он сказал, что так как Хан Сень спас их убежище, то для него было честью помочь ему. Пришло время заключения сделки. Черный бог пришел в убежище Старвилл со своими людьми. Он обратил внимание, что у Хан Сеня холодный взгляд, однако не стал ничего говорить. После того, как они показали души, которыми собирались обмениваться, оба отдали их Ли Синлуню, который потом передал их новым владельцам. Сделка прошла спокойно, не возникло никаких инцидентов. Хан Сень получил две души существ-мутантов и душу Снежной Леди. Он взглянул на них, чтобы убедиться, что не произошло ошибки. Убедившись, что все было в порядке, он собирался попрощаться с Ли Синлунем, но тут Черный Бог его позвал. Черный Бог с презрением посмотрел на Хан Сеня и сказал: «Хан Сень, ты решил поиграть со мной. Возможно, мы можем уладить наши разногласия». «И чего ты хочешь?» – приподнял брови Хан Сень. «Мы с тобой будем играть. Кто бы ни выиграл, мы забудем про нашу обиду», — посмотрев на Хан Сеня, продолжил Черный Бог. «Единственное, если ты проиграешь, то вернешь мне душу Снежной Леди, но если я проиграю, то отдам тебе душу Адского Быка». Ли Синлунь нахмурился и вмешался в разговор. «Черный Бог, мы договаривались только про обмен душами. Больше ничего не должно произойти». «Я просто предложил способ решить нашу обиду. Если он захочет принять мою идею, то все разногласия забудутся. А если он не посмеет играть против меня, тоже будет хорошо», — серьезно ответил Черный Бог. «А что, если я не хочу играть в азартные игры?» — взглянув на Черного Бога, спросил Хан Сень. «Но если ты отказываешься решить наше разногласие, ты станешь моим врагом. А с врагами я никогда не веду себя вежливо». Несколько человек, которые сопровождали Черного Бога, призвали оружие. «Черный Бог, это убежище Старвилл, а не убежище Черного Бога». Взгляд Ли Синлуня стал холоден. Он позвал сильных людей убежища Старвилл, чтобы они могли дать отпор людям Черного Бога. «Ли Синлунь, это касается только меня и Хан Сеня, это не твое дело», — нахмурившись, ответил Черный Бог. «Я отвечаю за сделку. Мне все равно, какие обиды между вами, но вы находитесь в убежище Старвилл, поэтому я не позволю, чтобы здесь началась драка». Голос Ли Синлуня звучал уверенно, он не собирался отступать. «Ли Синлунь, ты готов оскорбить меня и отца ради человека, который вообще ничего не стоит?» Черный Бог строго глянул на Ли Синлуня. «Хан Сень спас меня, когда убежище Старвилл было на грани», — уверенно ответил Ли Синлунь. «Он мой спаситель, поэтому я не позволю, чтобы его обижали». У Черного Бога изменилось выражение лица. Атмосфера в убежище Старвилл начала накаляться. Сейчас оно напоминало комнату, заполненную взрывчатым веществом, где одной искры будет достаточно, чтобы все взорвалось. «Ладно, я согласен, если мы будем играть один на один. Но души существ, на которые мы будем играть, должны находиться у Ли Синлуня», — неожиданно сказал Хан Сень. «Без проблем», — Черный Бог согласился сразу, так как хорошо знал Ли Синлуня. Он знал, что если тому отдать души, он не станет с ними сбегать. Но Черный Бог не хотел выигрывать у Хан Сеня душу. Он желал забрать его жизнь. В прошлом Хан Сень украл у него короля рыбу-змею и использовал ядовитые когти, чтобы нанести ему вред. Ранения чуть не стоили ему жизни, поэтому у мужчины скопился сильный гнев, который он просто так не мог преодолеть. Глава 535. Безнадежность Черного Бога. Хан Сень, Ли Синлунь, начал нервничать. Он знал Черного Бога, поэтому понимал, какие у того намерения. «Да все в порядке. Если кто-то хочет бесплатно отдать мне душу, то я с радостью возьму ее. Все будет нормально». Хан Сень не дал Ли Синлуню ничего сказать. Хан Сень понимал, что Ли Синлунь хочет уладить все спокойно, но он также знал, чего действительно желает Черный Бог. А его желание полностью соответствовало желанию Хан Сеня. Он очень долго практиковался с Тан Джен Лю, поэтому на 100% был уверен, что сможет отбить нож торнадо. Хан Сень мечтал разобраться с Черным Богом раз и навсегда. Сейчас он был здесь, и Хан Сень был этому очень рад. Также у Хан Сеня была возможность вернуть себе Адского Быка, поэтому он не мог упустить такой шанс. «Хорошо, ты принял верное решение. Кажется, ты даже начинаешь мне нравиться», — Черный Бог холодно рассмеялся. «Пошли на площадь, здесь слишком открытое место», – тоже холодным тоном ответил Хан Сень. «Пошли!» Ответив, черный бог подмигнул своим людям. Они быстро окружили Хан Сеня и пошли вперед. Они не хотели, чтобы тот сбежал от них. Ли Сен Лунь тоже приказал своим людям сопровождать Хан Сеня. Когда они добрались до площади, черный бог и Хан Сень передали души Ли Сен Луню. «Прошу!» – черный бог вышел на середину площади и смотрел, как к нему подходит Хан Сень. С того момента, как он стал командовать убежищем черного бога, он не находился в такой ситуации. Если бы у него была возможность, то он, не раздумывая, с удовольствием сразу же убил бы Хан Сеня. В этот раз он не хотел получить обратно душу, он действительно хотел убить своего противника. Черный бог был полностью уверен в своем навыке нож торнадо. Раньше он уже сражался с Хан Сенем, поэтому считал, что знает, на что способен этот парень. Именно поэтому Хан Сень не боялся сражаться с ним на площади. Новость о том, что черный бог будет играть с Хан Сенем, быстро распространилась. На площадь убежища Старвилл пришло много людей, чтобы все увидеть своими глазами. Ли Сен Лунь ощущал безнадежность. Если бы Хан Сень не согласился сыграть с черным богом, то он смог бы защитить юношу. В убежище Старвилл тот был бы в безопасности. Однако если черный бог убьет Хан Сеня, то Сен Лунь ничего не сможет сделать. Он будет вынужден лишь выполнить условия и передать души черному богу. Когда Хан Сень вышел к нему, черному богу больше не хотелось с ним разговаривать. Он не мог дождаться, когда сумеет порвать Хан Сеня на куски. Мужчина призвал нож от души черного существа и с невероятной жестокостью принялся атаковать своего соперника. Тем временем Хан Сень призвал когти и также начал сражаться. Когти не могли серьезно ранить одним ударом, но черный бог нахмурился. В его ястребиных глазах появился странный взгляд. Если все будет так продолжаться, то его локти могут быть отрублены этими когтями. Черный бог ощутил безнадежность и был вынужден отступить. Избежав очередной атаки Хан Сеня, он собирался нанести ответный удар. А он был уверен в своем навыке нож торнадо, и никто, обладающий примерно таким же уровнем силы, не смог заблокировать такую атаку дважды. Для Хан Сеня это тоже должно было быть невозможным. Множество людей думали точно так же, как и черный бог. Его навык нож торнадо был очень известен на всей ледниковой территории. Этот навык люди еще называли исчезающий нож демона. Большинство людей не знали, на что был способен Хан Сень, кроме Ли Сен Луня, который понимал всю ситуацию. Никто не мог понять, какой человек мог добровольно согласиться сразиться с черным богом. Однако спустя мгновение все широко открыли глаза. Никто не мог поверить в то, что видел. Черный бог сделал шаг назад и уклонился от атаки когтей. А он снова принял нужную позицию и собирался атаковать ножом, однако его нож остановился на полпути, так как черный бог осознал, что он просто не может сделать то, что планирует. Если бы мужчина сильно замахнулся, то его талия открылась бы для удара, и когти мгновенно поразили бы его. Совпадение? Черный бог был сильно поражен и не мог поверить в то, что происходит. Также он не мог поверить, что кому-то удалось эффективно заблокировать навык нож торнадо. Черный бог снова сделал шаг назад и попытался атаковать. На его лице появилась искаженная гримаса. Черный бог сумел несколько раз ударить в сторону Хан Сеня, однако ни один удар не достиг цели. В очередной раз замахнувшись, он снова был вынужден остановить свое оружие на полпути. Но черного бога не было шанса. Он применил нож торнадо в два раза быстрее. Его лицо потемнело от гнева. Черный бог еще никогда не сталкивался с подобным, но его все равно не покидала мысль, что сегодня несчастливый день. Зрители также были поражены. Всем было хорошо видно, что происходило на площади. Знаменитый навык нож торнадо черного бога оказался абсолютно бесполезен перед Хан Сенем. Он был бесполезным не только с точки эффективности, но, применяя этот навык, черный бог уже несколько раз был вынужден остановиться на полпути. Если бы черный бог использовал меч, то он начал бы опасаться, что ни разу не сумеет им ударить. Теперь каждый раз, когда он делал движение талией, чтобы атаковать ножом, он был вынужден останавливать атаку. Что бы он ни предпринимал, черный бог не мог найти возможность полностью атаковать. Мужчина продолжал отступать. Это сражение напоминало просмотр инструкции, как вытащить нож. Это напоминало показательное сражение тренера, когда он предсказывал каждое движение студента и делал удар по слабым местам до того, как студент осознавал, куда его ударят. Исчезающий нож демона или нож торнадо стал казаться шуткой. Черному богу даже не удавалось вытащить нож. Соответственно, он не мог начать атаковать быстрее. Отступать. Продолжать отступать. Похоже, нужно было только отступать. Другого выбора не было. Черный бог еще никогда не выглядел таким слабым и беспомощным, как в этот момент. Навык нож торнадо, с помощью которого он смог заслужить себе репутацию, сейчас был бесполезен. Ему стало казаться, что он вообще забыл, как пользоваться ножом. «Он очень сильный. И кто этот парень? Какой устрашающий?» «Кажется, что отец наказывает своего провинившегося сына». «А почему на ледниковой территории прятался такой человек? Он избивает черного бога, как непослушного ребенка». «А неужели ты действительно непобедимый черный бог из одноименного убежища?» «Это должно быть обман». «Как адский нож черного бога может быть настолько бесполезным?» «Ничего удивительного». Вы слышали о тех, кто незаслуженно получил известную репутацию. Так вот, черный бог похож на такого человека. Вот только из-за большого количества преданных ему людей и денег, которые ему платят, он кажется таким великим. Но человек, находящийся за занавесом, – ничто. Когда он оказался один на один в сражении, его начали избивать как новичка. Но кто этот второй парень? Движения черного бога были ограничены. Казалось, что он запутался в колючих лозах, он не мог освободить конечности, а если бы он сделал малейшее движение телом, то тут же укололся бы о шипы. Черный бог был подавлен и от недовольства закричал. К тому же он слышал разговоры людей, поэтому ощутил еще большую слабость. Закричав, он начал размахивать клинком, больше не думая о том, как выглядит. Когда он попытался ударить Хан Сеня, то ощутил, что если не вернет руку обратно, его уничтожат. Поэтому, проглотив гнев, черный бог снова отступил. Безнадежность. Он ощущал безнадежность. Черный бог неожиданно сильно испугался, что прямо сейчас он может умереть. От этого он почувствовал, что если вовремя не доберется до уборной, то его мочевой пузырь может не выдержать. Люди, которые пришли вместе с черным богом, также были поражены. Они не могли поверить в то, что видели. Они прекрасно знали, какой силой обладает черный бог, и знали о его жестокости. Его навык нож торнадо вообще делал его непобедимым на всей ледниковой территории, поэтому они не могли принять то, что видели. «Так откуда появился этот парень?» На их лицах было видно удивление. Если их черный бог будет находиться на грани, то они не смогут выйти и помочь ему, так как сами пострадают. Двух или трех атак будет достаточно, чтобы они попрощались со своей жизнью. Глава 536. Глубоководная медуза. «Ты победил», – холодно сказал черный бог. Если бы у него имелся шанс, он бы не допустил такого поражения. Но сейчас он был напуган, он был в тупике, а нервы были на пределе. Если бы он продолжал сражаться, то понимал, что довольно скоро его убили бы. Хан Сень почувствовал разочарование. Его навыки блокировки были превосходными. Чтобы заблокировать нож торнадо, ему не нужно было прилагать много усилий, но он хотел убить черного бога, а для этого нужно применить силу. Хан Сень понимал, что не сможет убить его одним ударом, поэтому у черного бога была возможность выжить, ему нужно было просто признать поражение. Когда черный бог приказал своим людям покинуть убежище, на его лице было угрюмое выражение. После этого Ли Сен Лунь отдал Хан Сенью души снежной леди и адского быка. «Брат Хан, у тебя превосходные навыки. Я не могу поверить, что ты сумел сделать так, чтобы черный бог был не в состоянии нанести ответный удар». Ли Син Лунь был рад за Хан Сеня. «У меня самые обычные навыки. Возможно, черный бог оказался очень слабым на поверку», – рассмеялся Хан Сень. Черный бог стоял неподалеку, поэтому, услышав эти слова, он весь покраснел. Но мужчина не стал ничего отвечать, а просто пошел дальше. После этого сражения все люди, обитавшие на ледниковой территории, узнали имя Хан Сеня. Новость о его сражении с черным богом быстро распространилась среди людей. Все было похоже на сказку, и это стало самой горячей темой для обсуждения. У Хан Сеня не было времени, чтобы слушать то, о чем говорят люди. Когда он получил душу снежной леди, он почти сразу вернулся в кристаллический дворец. Он отправился к убежищу богинь, чтобы подумать над дальнейшим планом. По пути он убил немного существ, которых собирался выставить на продажу. Хан Сень попытался преобразиться в снежную леди, однако все, что он ощутил, холод во всем теле, а его лицо сильно побледнело. Волосы стали белыми, а изгибы тела стали более женственными. Хан Сень решил проверить скорость и заметил, что она значительно возросла. Хотя эта душа могла только увеличить скорость, но это увеличение было довольно заметным. Благодаря применению нефритовой кожи Хан Сеню удалось спокойно пережить понижение температуры. Если бы обычный человек преобразовался бы в снежную леди, он бы мог просто замерзнуть. Проверив все способности снежной леди, Хан Сень остался доволен. Он скормил черный кристалл своей новой душе, и она трансформировалась в душу существа берсерка. Вернувшись в убежище богинь, Хан Сень передал трупы существ Ян Ман Ли. После этого он собирался отправиться в Альянс, однако Ян Ман Ли сказала ему, что Зеро в последние дни ничего не ела. «Почему ты ничего не ешь? Тебе не нравится еда, которую здесь готовят?» Когда Хан Сень пришел к Зеро, она сидела возле окна башни и наблюдала за падающим снегом. Казалось, что она погрузилась в какие-то мечты. Зеро покачала головой и ответила: «Я не голодна». «Ты же не богиня. Как ты можешь быть не голодной? Скажи мне, что ты хотела бы поесть, и я тебе это принесу», — слегка наклонив голову, спросил Хан Сень. «А ты можешь взять меня с собой, когда в следующий раз будешь уходить из убежища?» — спросила Зеро и повернулась к Хан Сеню. Ее глаза были широко открыты. «Ну, конечно». Хан Сень на мгновение заколебался. Личность Зеро была довольно загадочной, поэтому он не хотел, чтобы девушка много знала о нем. Однако Хан Сень понимал, что у нее не было семьи, и он, скорее всего, был единственным близким для Зеро человеком. Хан Сеню стало жалко девушку, поэтому он не стал отказывать ей в просьбе. Наконец, Зеро улыбнулась. Хотя она лишь слегка растянула губы, но даже такое движение могло растопить сердце любого, кто увидел бы это. «Пошли. Сначала надо поесть. Только скажи, что ты хочешь, я все достану. Я не буду тебя обманывать, но мои навыки в кулинарии не хуже, чем у трех шеф-поваров, готовящих вместе». Хан Сень очень хотел ее чем-нибудь накормить. Но Хан Сень обманул, так как его способности в готовке были очень плохими. Он мог приготовить только рагу или мясо на гриле. Если из того, что он собирался есть, нельзя было приготовить эти два блюда, то он ел все сырым. Для Зеро он собирался пожарить красные креветки. Она села за стол и положила подбородок на свои маленькие ручки. Хан Сень очистил креветки и начал жарить. Когда часть была готова, он стал кормить девушку. Зеро открыла рот и быстро проглотила то, что было в ложке. От восторга она закрыла глаза, а на лице появилось радостное выражение. Наблюдая за ней, Хан Сеню стало ее очень жалко. Зеро была одета в ту одежду, которую он купил ей давным-давно. Он вспомнил, что купил ей эти вещи при первой встрече. Потом он купил еще один наряд, поэтому у Зеро было только два комплекта одежды, которые уже утратили свой внешний вид из-за многочисленных стирок. Когда они поели, Хан Сень решил отправиться в магазины, которые находились в убежище богинь, чтобы купить Зеро немного одежды. Когда они вернулись, он попросил ее переодеться. Спустя время она вышла к нему в новом наряде, который сделал ее намного привлекательнее. «Именно так должна выглядеть молодая девушка», – подумал Хан Сень. Сейчас Хан Сень не прятал Зеро так, как раньше, но он действительно считал, что у нее никого нет, кроме него. К тому же теперь он стал намного сильнее, и ему больше не нужно было опасаться этой юной девушки. Он взял Зеро в свой кристаллический дворец, и они отправились на поиски существ-мутантов. Во время их путешествия Хан Сень практиковал навык дуал. Они оказались недалеко от подводного убежища, однако Хан Сень все равно не решался туда войти. Существа, которые обитали вокруг, в основном плавали большими группами. Так как они собирались убить более сильное существо, им нужно было найти такое, которое обитало в одиночку. Зеро тихо сидела в углу, облокотившись на руки, и наблюдала за тренировкой Хан Сеня. Ей было неинтересно разговаривать с заклинательницей снега. Они путешествовали уже несколько дней, когда Хан Сень увидел медузу, которая светилась как большой фонарь. Она довольно энергично двигалась под водой. Существо выглядело очень красиво. В океане много медуз, но все они плавают большими группами. Очень редко можно встретить такое существо в одиночестве. «Давай попробуем вместе поохотиться на него», – Хан Сень продумал план атаки. Призвав золотую броню и глиф, он выбрался из кристаллического дворца и поплыл к медузе. Хотя вокруг не было видно других существ, но Хан Сень все равно решил себя обезопасить. Даже если эта медуза окажется существом со священной кровью, то броня и глиф смогут его защитить. Если возникнет опасность, то ему будет довольно трудно сбежать от существа, чтобы спрятаться в кристаллическом дворце. В воде было все по-другому. Так как Хан Сень плыл, то его присутствие быстро обнаруживали существа. Однако медуза, похожая на гигантский фонарь, продолжала двигаться медленно. Она то всплывала, то снова погружалась. Казалось, что она не замечала Хан Сеня. Медуза выглядит очень глупой. Не может быть, чтобы она была существом со священной кровью. Хан Сень приблизился к медузе, однако не стал призывать когти. Подплыв, он просто ударил кулаком в тело медузы. В его когтях был яд. Хотя он не боялся этого яда, но тот мог испортить вкус плоти, поэтому юноша решил использовать силу инь, чтобы уничтожить медузу. Мясо будет намного вкуснее, когда он приготовит из него барбекю. Ударив полупрозрачную и колышущуюся плоть медузы, кулак и рука Хан Сеня попали внутрь. Затем неожиданно лицо Хан Сеня сильно исказилось. Ему показалось, что его кулак ударил в жидкую грязь. Соответственно, он не смог применить силу инь. Он хотел вытащить руку, которая пока была внутри существа, однако ощутил, что оно его не отпускает, а крепко держит. В какую бы сторону он ни тянул руку, медуза двигалась за ним. Казалось, она прилипла к нему. Спустя мгновение медуза обволокла Хан Сеня щупальцами и крепко сжала. Он ощутил, как от плоти медузы его тело пронзил электрический разряд. По всему телу пробежали судороги. Хан Сень не мог контролировать тело. Его рот непроизвольно открылся, и парень глотнул воды. Глава 537. Шурас. Черт, что это такое? Хан Сень был шокирован, реально и образно. Он сжался, пытаясь справиться с электрическим разрядом, а потом призвал когти и начал дико бить по медузе. Но когти также оказались внутри медузы и застряли в ее теле. Хан Сень еще сильнее поразился. Эта медуза напоминала живую кучу вязкого сиропа. Все атаки были бесполезны. Они не могли нанести никакого вреда существу. Медуза могла удержать любое оружие, какое бы Хан Сень ни призвал. Хан Сень пытался избавиться от судорог, которые появлялись после удара электрическим разрядом. Он мечтал вернуться в кристаллический дворец, однако медуза продолжала атаковать, все крепче и крепче обволакивая Хан Сеня. Она окутала уже половину его тела и вскоре должна была поглотить остальную часть. Хан Сень впервые столкнулся с таким ужасным существом,